Глава 17. Ксения. Я проворочилась без сна почти всю ночь. Нервы, как зверь, грызут изнутри. Предупредит ли отец Стасю о своем прилете? Если да, то все наши с Марком усилия напрасны. Сколько еще эта тварь будет отравлять нашу жизнь своим враньем? Кровать поначалу казалась огромной, но Марку тесно на своей половине. Он постепенно захватывает всю территорию. Я проваливаюсь под утро в сон, не в состоянии реагировать на то, что его руки сгребли меня в объятия. Просыпаюсь от нежных поцелуев в шею. Губы Марка горячие, влажные, оставляют на коже огненные следы. «У нас фиктивный брак!» Бормочу, не открывая глаз, но тело уже предательски выгибается навстречу ласкам. «А кто сказал, что в фиктивных браках запрещены поцелуи?» Его голос хриплый ото сна, а дыхание пахнет мятой и чем-то запретительно мужским. Продолжаю ворчать, но внутри горит адское пламя. Хочется раствориться в его прикосновениях, забыть обо всем. Еще немного я перестану быть безучастным статистом, а поддамся соблазну. «Пора вставать, Соня!» Марк внезапно поднимается, лишая меня тепла. Приоткрываю одно веко, наблюдая, как он потягивается у окна. Утреннее солнце золотит смуглую кожу, подчеркивая рельеф каждой мышцы. Он гибок, как ягуар, и также опасен. Он поворачивается боком, и я замечаю внушительную выпуклость пониже живота. Вот почему он так резко вскочил. Условия брака мы обговорили на берегу, но сейчас я сама готова их нарушить. Нужно срочно отвлечься. Открываю смартфон дрожащими пальцами. Отец прислал номер рейса. «Ес!» — вырывается из рта. Я подскакиваю с постели, не заметив, что Марк пару минут назад скрылся за дверью в ванную комнату. «Он прилетает! Тайно! Есть Бог на свете!» Ору, врываясь за ним, и замираю на месте. Мой личный бронзовый бог стоит под струями воды. Капли стекают по рельефному прессу, исчезая в темной линии волос ниже пупка. «Папа прилетает!» Тараторю не в силах оторвать взгляд. Это не роман с его тощей фигурой, а зрелый мужчина. Сильный, уверенный, совершенный. «Повезло мне с фиктивным мужем!» Невольно вырывается вслух, чувствую, как краснеют щеки. Марк поворачивается, вода стекает по волосатой груди. Вот уж кого ничем не смутить. «Ты только сейчас это поняла?» Ухмыляется, вытираясь полотенцем. Все выставлено на показ. Я глотаю воздух, чувствую, как мокну внизу. Он не накидывается на меня голодным зверем. Маринует сознанием дело. Уверен, что никуда я от него не денусь. Думаю, нам стоит поторопиться. Марк наклоняется, капая водой мне на халат. Чтобы успеть встретить твоего отца и устроить маленький сюрприз нашей милой Тасе. Горячие губы касаются моего уха. Вздрагиваю и понимаю, сегодня будет день, который изменит все. Я готова к мести, к страсти, к началу новых отношений. Аэропорт встречает нас суетой спешащих людей. Влажный воздух пропитан ароматами моря и экзотических цветов. Я прижимаюсь к холодной колонне напротив зала прилета. Сердце быстро стучит, волнуюсь. Сейчас увижу отца впервые за почти 2 месяца. Никогда так надолго мы не были оторваны друг от друга. Не чувствую, как ногти впиваются в ладони. В груди комок из нервов и предвкушение. Отец выходит из зоны прилета, и мое сердце замирает. Он все такой же, высокий, статный, с привычной властной осанкой, в идеально сидящем костюме из льна. В нем ничего не изменилось, разве что лицо выглядит слишком усталым. Зря Соня волнуется, на него не влияет ничего. Хмыкаю, а на что я надеялась, что он посидеет или облысеет, расставшись с любимой доченькой? Волна обиды на мгновение отключает мозг. Закрываю глаза, чтобы сосредоточиться на главном. Месть. Хватает досчитать до 10. Главный враг не отец, а Тася. Размыкаю веки в самый интересный момент. Глаза отца находят Марка. И в них моментально вспыхивает раздражение. Я чуть не икаю от нервного смешка. Он действительно надеялся, что мы с Ромой помирились и прилетели в Доминикану для тайной регистрации брака? Мысль вызывает нервный спазм в горле. Откашливаюсь в кулак, рука автоматически тянется к смартфону. Жаль, невозможно проверить, не появились ли Рома с Таськой возле номера отца. Марк делает выверенный шаг вперед. «Алексей Петрович». Его голос звучит уверенно. Чувствуется, что привык к деловым переговорам, но с отцом это не сработает. «Мы с вами уже знакомы. Хочу представиться в новом качестве. Теперь я муж вашей дочери». Протянутая рука повисает в воздухе. Отец проводит медленный осмотр зятя, взгляд поднимается от начищенных туфель до безупречной стрижки. Затем неожиданно раскрывает объятия. «Люби и береги!» Низкий голос звучит как ультиматум. «Если хочешь, чтобы я к тебе хорошо относился». Марк отвечает легким смехом, но в голосе слышны стальные нотки. «Только Роме позволено иметь все, что пожелает, в пределах Садового кольца, да?» Вижу, как пальцы отца непроизвольно сжимаются, но Марк уже ловко меняет тему. «Как долетели? Мы тоже совсем недавно сели». Подхожу ближе, чувствую, как жар разливается по щекам. «Предыдущим рейсом!» — вру я, играя с прядкой волос. «Еще никуда не успели сходить». «Нигде не были!» — вторит мне муж. Рельефные губы вздрагивают, растягиваясь в улыбке. «Только поспали немного». Чувствую, как жар разливается по щекам. «Немного — это он сейчас про утро?» «Ресторан в нашем отеле в 7», — быстро добавляю я. «Ужин в честь примирения». Отец кивает и вдруг, о боже, притягивает меня к себе и целует в лоб, как делал в детстве. Жест редкий, почти забытый. С трудом сдерживаю всхлип, моментально готова простить ему все, что угодно. «Прости меня, дочь, был очень неправ». Он нервно машет рукой, чувствую, насколько напряжено большое тело. «С этим желанием Таси стать матерью весь на нервах. Ждал твоего звонка, а ты не звонила. С карт снял блокировку, а ты их не тратишь. Подумал, что совсем вычеркнула старика из своей жизни». Привычный аромат его парфюма, Аква ди Парма, смешивается с чем-то новым. Тревогой? Сомнением? Все же Соня права. Беспечная мина на лице лишь маска. С отцом вовсе не все в порядке. «Я очень ждала твоего звонка, но ты не звонил. Решила, что не хочешь со мной общаться. Дай мне свой смартфон». Протягиваю руку. Тяжелый гаджет ложится в ладонь. Я знаю его пароль. Все, как я думала. Несколькими манипуляциями возвращаю все, как было до моего ухода из дома. Возвращаю отцу, улыбаюсь. Теперь можем спокойно друг другу звонить. Я убрала себя из черного списка и вернула правильный номер. Одна цифра была изменена. «Как же так?» Отец растерянно смотрит на экран смартфона. «Видно, что-то не там нажал». Согласно киваю. Не пытаюсь доказывать правду, не поверит и снова поссоримся. Приберегаю ярость до встречи с Тасей. Теперь я точно знаю, с чем связано настойчивое желание мерзавки спать с молодым любовником. Ей нужен наследник. Мама будущего владельца всего состояния отца по статусу выше просто жены. Только сыном она сможет заставить отца отказаться от строптивой дочери. На улице слепящее солнце бьет в глаза. «Где Рома?» — делаю наивные глаза. «Дела!» — отмахивается отец, но я-то знаю. Дела Романа сейчас щебечут канарейкой в золотистом платье от Версачи. Марк открывает дверь такси, отец садится. Мы остаемся на тротуаре, ветер играет рыжими локонами, а сердце бешено колотится. «До встречи!» — улыбается Марк, закрывая дверь. Машина плавно трогается, унося отца навстречу новым эмоциям. Я разворачиваюсь к нему. Что дальше? Не скрываю волнения. Марк берет мое лицо в ладони, длинные пальцы кажутся обжигающе горячими. Дальше, моя прекрасная жена, властные губы искривляются в хищной улыбке. Мы идем ловить крыс. Сегодня ты избавишься от мачехи раз и навсегда. И я ему верю, потому что в адском блеске черных глаз обещание бури, а я 2 месяца мечтала об этом шторме.